Глава 20. Предвестники вселенского пессимизма. Бодрость и жизнерадостность нашей молодости зависит частью от того, что мы, взбираясь на гору, не видим смерти, которая ждет нас у подножия по другую сторону горы. Артур Шопенгауэр. Парегра и паралипомена. Одно из первых правил психотерапии гласит, что пациенты сами несут ответственность за свои проблемы. Опытный психотерапевт никогда не станет поддаваться на жалобы пациентов, винящих во всем своих прежних врачей. Напротив, он всегда будет помнить, что человек сам создает свое окружение и что в любом конфликте всегда есть две стороны. Что же тогда можно сказать про отношения между юным Артуром Шопенгауэром и его родителями? Естественно, тон в них задавали Генрих и Иоганна. На них лежала ответственность за рождение и воспитание сына. В конце концов, они были взрослые. И все же нельзя сбрасывать со счетов и характер самого Артура. С момента рождения в его натуре было что-то такое, какое-то особое неистребимое упорство, которое уже с ранних лет задевало и Иоганну, и остальных окружающих. Артур никогда не умел вызывать к себе ни любви, ни великодушия, ни умиления. Напротив, он почти всегда рождал в людях одну неприязнь и раздражение. Возможно, эта черта развилась в нем вследствие бурно протекавшей беременности Иоганны. А может, сказалась дурная наследственность. Генеалогия семьи Шопенгауэров отличается многочисленными случаями психического нездоровья. Отец Артура задолго до самоубийства страдал тяжелой хронической депрессией, был беспокоен, мрачен, сторонился людей и вообще был не способен радоваться жизни. Мать отца, взбалмошная особа с весьма неустойчивой психикой, закончила жизнь в доме умалишенных. Из трех братьев отца один был умственно отсталым, другой, если верить биографу, скончался в 34 года вследствие своей невоздержанности в полусумасшедшем образе, в жалком углу среди таких же грешников, как и он сам. Характер Артура, обнаружившийся уже в раннем возрасте, позже претерпит мало изменений. В письмах родителей, адресованных юному Артуру, можно встретить немало свидетельств тому, что их серьезно тревожило безразличие, которое сын демонстрировал к светским удовольствиям. Вот, к примеру, что пишет мать. «Как немало внимания я сама уделяю строгому следованию этикету, все же того меньше я одобряю грубость и эгоизм, как в мыслях, так и в поступках. Ты же имеешь больше, чем склонность к этому». А вот выдержка из письма отца. «Единственное, чего я хотел бы, это чтобы вы научились быть обходительными с людьми». В путевых дневниках юного Артура уже обнаруживаются черты будущего взрослого человека. В них юноша, не достигший и 20 лет, демонстрирует поразительно глубокое отношение к жизни, умение отстраниться от суеты и словно с космической высоты взглянуть на происходящее. Описывая портрет какого-то голландского адмирала, он заметит: рядом с картиной лежали символы его жизненного пути – его сабля, кубок, цепь доблести, которую он носил, и, наконец, пуля, которая сделала все это совершенно для него бесполезным. Зрелый философ, Шопенгауэр всегда будет гордиться своей особой объективностью и беспристрастностью, или, как он сам будет говорить, умением обозревать мир с другого конца телескопа. Это удовольствие быть отстраненным наблюдателем будет заметно в его ранних замечаниях, сделанных во время путешествия в горах. В 16 лет он напишет: «Я нахожу, что панорама, открывающаяся с большой высоты, чрезвычайно способствует расширению внутреннего горизонта. Все малое и незначительное исчезает из виду, и только важное сохраняет очертания». В этой фразе таится предзнаменование всей его дальнейшей жизни. Артур будет упорно развивать в себе это космическое видение, которое позволит ему, став уже зрелым философом, осмыслить мир глобально, не только в материальном и идейном, но и во временном плане. Он очень рано интуитивно постигнет принцип Спинозы. subspecies aeteritatis, и станет рассматривать мир во всех его проявлениях с точки зрения вечности. «Общие человеческие условия», — заключит Артур, «возможно, лучше всего понять, не сливаясь с ними, а напротив, как можно больше от них отдалившись». В юности он напишет удивительные строчки, в которых пророчески предскажет свое будущее горделивое одиночество. Философия — высокая альпийская дорога. К ней ведет лишь крутая тропа через острые камни и колючие тернии. Она уединенна и становится все пустыннее, чем выше восходишь. И кто идет по ней, пусть не ведает страха, все оставит за собою и смело прокладывает себе путь свой в холодном снегу. Зато скоро он видит мир под собою, и песчаные пустыни, и болота этого мира исчезают, его неровности сглаживаются, его раздоры не доносятся наверх, проступает его округлая форма. А сам путник всегда находится в чистом, свежем альпийском воздухе и видит уже солнце, когда внизу еще покоится темная ночь. Но не только тяга к заоблачным высотам будет двигать им, не обойдется и без подталкивания снизу. Со временем в характере Артура особенно заметно проступят две черты – глубокое презрение к людям и мрачный пессимизм. С какой силой его будут тянуть к высотам, к бескрайним видам и космическим перспективам, с такой же будет отталкивать от людей. Однажды после любования восхитительным восходом солнца в горах, он спустится вниз, в мир людей, и, войдя в сельскую хижину, увидит следующую картину. Мы вошли в комнату, где пировали слуги. Это было омерзительно. Их животная радость обожгла нас нестерпимым жаром. Его путевые дневники полны презрительных и насмешливых замечаний. О службе в протестантской церкви он напишет: «От писклявых завываний толпы у меня разболелись уши, а один человечек, который все время широко разевал рот и что-то блеял, постоянно смешил меня». А вот о еврейской службе. «Двое мальчишек, стоявших рядом со мной, окончательно вывели меня из себя. Всякий раз, когда они, разинув рот и откинув головы, начинали выводить свои рулады, мне казалось, они хотят меня оглушить». Группа английских аристократок выглядела как переодетые крестьянские шлюшки. Король Англии – симпатичный старичок, но королева безобразна до неприличия. Император и императрица Австрии оба были одеты чрезвычайно скромно. Он – сухопарый человек с таким откровенно глупым лицом, что скорее можно было заключить, что он обыкновенный портняшка, чем император. Школьный приятель Артура, зная о мизантропической наклонности друга, напишет ему, когда тот будет в Англии: «Я сожалею, что твое пребывание в Англии заставило тебя презирать всю нацию». Вот этот-то язвительный и непочтительный юноша позже превратится в мрачного и неуживчивого человека, который станет называть людей двуногими и будет согласен с Фомой Кемпийским, признававшимся: «Всякий раз, когда я выхожу к людям, я возвращаюсь все меньше похожим на человека». Но не могли ли эти качества помешать ему стать светлым оком мира? Артур предчувствовал эту опасность и записал в своем дневнике следующую памятку для самого себя: «Посмотри, не представляют ли твои объективные суждения большей частью замаскированных субъективных?» И все же, как мы увидим позже, несмотря на всю свою решимость и жесткую самодисциплину, Артур частенько будет отступать от этого прекрасного юношеского совета.